بسم الله الرحمن الرحيم. Mi сегодня продолжаем нашу тему под названием «Ислам, религия, истинность». Это сегодня третья лекция будет. И сегодня я вам буду рассказать о виде искренности в исламе и доказать вам, что все обряды ислама настроены на основании искренности. Любая вещь, любой поступок ты совершишь без искренности, без ихласа, без обывания на Аллаха, без стремлений о вознаграждении у Аллаха, этот не принимается. И я до этого сказал. Я первый, что искренности является основная, искренность это основная наша религия, основная исламская религия. В первых Аллах об этом и так говорит. Аллах говорит: «Фадъу Аллаха мухлисина лаху ддина, валяу кариха лькафирун». И Аллах еще говорит: «Кул амара Рабби бил кист, ва акиму вуджухакум инда кулли масджидин, вадъуху мухлисина лаху ддин». Это Аль-Араф, то есть 7 сура, 29 ая. Аллах еще говорит. То есть, о Мухаммад, ты им скажи, что Аллах мой Господ велел справедливостью и велел вам совершить молитву и направляйтесь лицом в каждый мечеть, то есть читать молитву в мечетях. Вадъуху мухлисина лаху ддин, и обращайте к нему мольбой. Просите от него просьбы на основании искренности вашей религии. То есть, ваша религия, этот ая именно понимается и говорит так. Ваша религия, обоснованная на искренность, и ваша религия все, ее корень, ее суть, это просить именно у Бога. Просить у Аллаха, обратиться к Нему. Обратиться к нему именно искренней верой. Именно искренней верой. Смотрите. Еще Аллах еще сказал: «Шара лакум мин ад-дини ма васса бихи Нуха, валлази аухайна илайка ва ма вассайна бихи Ибрахима ва Муса ва Иса, ан акиму ад-дина ва ла тафаррику фи, кабура алал мушрикина ма тад'ухум илай, Аллаху яжтаби илайхи ман яша ва яхди илайхи ман юниб». То есть Аллах говорит: «Шара алякум мин ад-дини», то есть мы давали вам эту религию, то, что мы давали до вас иное, Нуха, и Ибрагима, и Муса, и Иса, и я их всех приказывали, совершайте эту религию, поднимайте эту религию и не подразделяйтесь между собой, не противоречитесь между собой. Здесь слово «Шара лакум мин ад-дини ма васса бихи Нуха». То есть, я вам давал эту религию, что рекомендовал я Нуха, Иноя, и Ибрагима, и Муса, и Иса. Наши ученые, сподвижники Мухаммеда, пророка, мир ему и благословение, сказали «васса», то есть, он завещал, Аллах завещал, ниспослал вам религию. Как он завещал и вам завещает то, что завещал Нуху и Ибрагима и Муса и Иса. Наши ученые, сподвижники пророка сказали, завещание Аллаха, то есть поклоняйтесь Аллаху на основании искренности. То есть поклоняйтесь Аллаху и только Аллаху. И не обращайте к нему никаких сотоварищей. Понимаете? Это искренность. Если человек охотно, по намерению именно за этот поступок он совершает, потому что он надеется на вознаграждение Бога, и он это делает ради самого Бога, тогда это искренность, которую мы имеем в виду. Поэтому Аллах тоже говорит, это вторая ая, которую я вам рассказывал, читал, это сура Аш-Шура, 42 сура, 13 ая. А третья ая, что Аллах говорит? Говорит: «Инна аль-мунафикина фи ддарки аль-асфали мин ан-нар». Лицемеры являются в самом низком уровне ада. ولن تجد لهم نصيرا. إني نيدوش دلا نيخ نيكا كوفا باموشنكا تقدا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. تلك تيخ كاتوري إزنيخ تلك تيخ كاتوري راسكايلس كالله إي سافرشيلي خروشي باستوبكي بلغت فريتني باستوبكي واعتصموا بالله إدر جالس زفروفكو الله وأخلصوا دينهم فوتزيس ناشي إزناتشيني وأخلصوا دينهم إي درجال الزريليجيو إسكرنا تولك أخلصوا دينهم لله إي منا إسكرنا رادي الله إي منا درجال ريليجيو إيفيرو رادي الله الاتسميري درجال ريليجيو نو يا رادي الله يا دويتا فهم رسكزال فأولئك مع المؤمنين يسلك توني بود إز لتسميرخ رسكايتسا إي بودت تفريت благотворительный, и будет держаться за веровку Аллаха, и будет держать веру искренностью ради Аллаха, тогда это будет вместе с верующими. Уже не будет из лицемерих. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. И Аллах, конечно, вознаградит верующим очень великие награды. Тогда это с ними и будут. Это 4 сура, 145 ая. Понимаете? وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ. Это условие. То есть лицемеры не принимаются у них. Только они будут вместе с верующими, если раскаются, то есть оставляют лицемерие. Во-вторых, и будет творить, будет совершать хорошие поступки, благотворительные. То есть, как Аллах и так пророк сказали. Третий. وَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ. То есть держались за веровку Аллаха. То есть они, их поступки на основании законодательства Аллаха. Четвертый. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ. Все, что они творят, чтобы было искренно ради Аллаха. Четыре условия. Тогда они не будут, не остаются лицемерами. Они уже будут собраны вместе с верующими в день страшного суда. И Аллах, конечно, вознаградит верующим очень великие награды. Поэтому мы видим, что искренность, то есть желание и охота делать, когда делать что-то, именно намироваться ради Аллаха. Когда мы имеем в виду, говорим искренность, это значит намирование ради самого Аллаха, не ради что-то другое мерзких, не ради кого-то, кроме Аллаха. Поэтому это самое основное, чтобы твое сердце именно было связано с Аллахом. Именно хотело Аллаха. Именно намеревалось ради Аллаха. Ты для чего делаешь это? Эти поступки для чего? Кого ты имеешь в виду? Языком? Нам не нужно языком. Надо, чтобы это сердце сама почувствовало. Сердце делало. Поэтому наши ученые что сказали? Сказали, искренность – это дела сердца, не дела языка. Намерование – это дела сердца, не дела языка. Поэтому мы видим, человека уже одевается, готовится, надушится и так далее, едет. А? Почему он делает так? Потому что он уже намеревался, он уже охота есть, уже готовился. Ходит он, допустим, в гости. Он по дороге, когда ходит, мы никогда не слушали, что человек одевается и еще ходит, говорит, я намеревался пойти в гости к моему шейху. Я намеревался пойти в гости к моему шейху. Нету такого. Все, это намерение в сердце. Несмотря он не произносит это. И не надо произносить. Потому что в основном намерение где находится? В сердце. Это именно поступки, это поступок касается сердца. Это чувство. Поэтому мы смотрим, что искренность – это основная цель пророков и посланников. Основная цель пророков и посланников. Смотрите, что Аллах говорит. وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرَ الدَّعْرِ. Аллаху Акбар. То есть, напоминайте, вспоминайте, наши рабы, искренние наши рабы, Ибрагим, Исхака, Якуба, эти люди, улиль-айди вал-абсар, они держались за религию сильно и хорошо и умно. То есть сознательно, то есть сознанием, научно, и что, и их поступки не были лентяи для религии. Они активны по религии, и решительны по религии, и зрительны. Они хорошо сознательны этой религии. «Инна ахласнахум бихалисати дикраддар». Мы их очистили, и мы даровали им искренностью. И они все, что делали в этой жизни, именно на основании искренности ради Аллаха. Поэтому мы до сих пор их напоминаем. Вся человечество их не забывает. Потому что Аллах так хотел, чтобы люди их не забывали, чтобы их имена были на протяжении истории. Почему? Потому что они, когда служили Богу, служили на основании искренности. «Инна ахласнахум бихалисати дикраддар». Это сура Тисад, 45-я ая. И я до этого вам рассказал про Мухаммеда и про Ибрагима. Что Аллах Ибрагим говорит? Это не помешает еще раз это повторить. Аллах говорил про Ибрагима. «Инна Ибрагима кана умматан канитан лиллахи ханифан, валям яку минал мушрикин». «Инна Ибрагим баистинни». Ибрагим был сам по себе комплекс, как целая община. Единственный был. Но этот единственность его, Ибрагима, равняется любой община, потому что на протяжении истории обязательно должна быть искренняя община. Во время Ибрагима не было никакой искренней общины, только Ибрагим. Значит, Ибрагим тогда был представителем этой общины. Лиллахи, канитан лиллах, то есть смиренный пред Аллахом. Смотрите, смиренно ради Аллаха, смиренным был. Аллаху и ради Аллаха. Смирен. Смотрите, значит, он пред Аллахом и Аллаху. Значит, все, что творил ради Аллаха было. И он первый это держался. То есть, не как и многие сегодня тебе говорят, делай так, будь хороший с Аллахом, не ругай этих, не делай того, не вреди человечеству, читай вовремя намаз, совершай намаз и молитву вовремя, держи пост вовремя и так далее. Ибрагим не был только такой. Он сначала сам это сделал. Сам он соблюдал досконально ради Аллаха. И смиренно это уже от сердца. Понимаете? Потому что смиренно это значит он с боязненностью он это стоит и делает. Ханифан. Здесь и наше свидетельство. Ханифан. То есть, сознательно он это все делал. Искренно пред Аллахом. И еще сознательно он отвлекался от приобщения сотоварищества с Аллахом. Сознательно, зная, что это против Аллаха, отвлекался. И он это объявил. Не как многие другие скрывали, нет. Ханифан, то есть он держался за единобожие и сознательно отходил, отошел, сопротивлялся при общении сотоварищества с Аллахом. Поэтому пророк Аллаха, Халилуллах, самый любимый человеку Аллаха, это был Ибрагим. Ибрагим это самый совершенно самый первый человек, который совершенно и совершил искренность для Аллаха. Самый имам всех искренних людей. Халил Аллах. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, то же самое. Поэтому у Аллаха есть два халила. Прилюбимцы. Понимаете? Очень приближенные люди. Очень приближенные. Это Ибрагим и Мухаммад. Благословение и мир им. Поэтому еще смотрите, что Аллах про Моисея говорит. «Вазкур фил китабе Муса, иннаху кана мухлисан, мухласан, ва кана расулан набия». И напоминайте о Мусе. Мы тебя напоминаем в этой книге про Муса. Муса был искренним и был пророком и посланником от Аллаха. Смотрите, как Аллах его описывает. Какое хваление. Потому что пророки сами первые и сами совершенные искренние люди пред Аллахом. И он тоже самое пророк Юсифа, جوزيف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إميدو إتوا рассказали вам, как Аллах его спас. Почему? Потому что он искренний человек был. И Мухаммад то же самое. И я до этого тоже рассказал. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Поэтому и Аллах тоже нам обратился. И мы сподвижники, когда сборились с единобожниками, смотрите, безбожники, курайшиты, язычники, когда сборились с подвижниками пророка, Аллах научил их, сказал им, قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. То есть вы сборите с нами, брат Аллах, Аллах наш Господь и ваш Господь, и мы, и нам воздаться за наши поступки, и вам воздаться за ваши поступки. То есть каждый человек будет отвечать за его поступки. Что вы мне говорите? Бог твой, Бог мой и так далее. Наш Бог, ваш Бог одной, один. Наш Господь, ваш Господь один, который вас сотворил и нас сотворил один. И он наш Господь. И мы отвечаем на наши поступки, и вы будете отвечать за ваши поступки. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. Но отличие между нами и вами, наши поступки мы делаем именно искренне ради Аллаха. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. Поэтому язычники и остальные в этом мире, очень много людей делают благотворительность, делают хорошо, помогают и так далее. Но разница, принимается ли эти поступки или нет? Принимаются, если будут ради Аллаха, если будут искренне, именно искренне будут ради, если искренне будут ради Аллаха, тогда принимаются. А мусульманин должен делать все дела, должен творить любое деяние именно ради Аллаха, тогда Аллах его примет этого. Поэтому и Аллах так и сказал, «Раббукум а'ламу бима фи нуфусикум». Аллах знает, что у вас творится внутри вашей души. Смотрите, мы должны бояться. Клянусь Аллахом. Аллах знает все, что у нас творится внутри наших душ. Поэтому внешнее поведение ты увидишь, а внешнее и внутреннее именно Аллах видит. Если внешнее совпадает с пророком, а внутренний не совпадается для Аллаха, не искренно для Аллаха, тогда Аллах не принимает. Понимаете? Аллах не принимает. «Ин такуну салихина, фа иннаху кана лил аввабина гафура». Аллах знает, что творится, что лежит, что находится в ваших душах. Если это, что находится в ваших душах, это хорошо, если это соответствует ради Аллаха, то есть соответствует с искренностью, тогда мы вас простим. Простим, если у вас будет какие-нибудь недостатки в деянии, в поступках. Понимаете? Понимаете? Поэтому человек хочет что-то делать ради Аллаха. Он на самом деле делает ради Аллаха, но его поступки что-то не хватает. Аллах его простит. Потому что именно в сердце он хотел это делать ради Аллаха. Понимаете? Он хотел делать ради Аллаха, но не получилось что-то. Или наоборот он понял, или что-то препятствие по дороге и так далее. Аллах его вознаградит, как будто он сделал совершение этой поступки. Почему? Потому что у него в душе что было делать ради Аллаха, искренне ради Аллаха. Я вам говорю, этот искренность даже бывает у неверного, неверующего. Этот искренность ради Аллаха, именно я сдаюсь ради Аллаха, я сейчас обращаюсь к тебе, Бог, самому. Не ради кого-то, это у неверных, у язычников тоже и бывает. Но знаете, когда они знают, что нет спасения, кроме Аллаха. Когда уже в трудном положении. И так Аллах и говорит, «Хуа лази юсайирукум фил барри валь бахри». Аллах, который вас поднимает Аллах, который вам дает дорогу на море и на суше. Хатта иза кунтум фил фульки. И когда вы находитесь уже в море, в корабле, وَجَرِينَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبًا. Эти корабли носят ее хороший ветерок. Понимаете, уже хорошо. Нет никакой труднений, никакой вмешательства. Хороший ветер, куда мне направлено, и так этот ветер меня отправляет. وَفَرِحُوا بِهَا. И с радостью вы это находитесь на корабле. جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ. И вдруг поднимается сильный ураган. Сильный ветер. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. И их охватывает волны со всех сторон. Представьте, человек, когда на корабле все идет нормально, и вдруг поднимается море, и поднимается ветер, и так далее. مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ. И эти язычники. Аллах рассказывает про неверных людей. И Мухаммад им это рассказывает. Говорит, и тогда... Уже вы уверены, что вас охвачено со всех сторон. То есть нет спасения. Тогда что они делают? Дау Аллаха мухлисина лаху ддин. В этот момент вы обращаетесь к Богу с искренностью. Мухлисина лаху ддин. Что из всего сердца мы обращаемся к вам. Ой Бог, спаси нас. لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Если нас спасаете из этого положения, мы будем очень благодарны. Смотрите, это у язычников было, это положение. И до сих пор вы увидите, когда на самолете, я лично это видел, испытывал. И, как сказать, видел на глазах, человек не признает Аллаха никак. Или человек... неверный, или язычник, и так далее, когда уже самолет падает, или что-нибудь дрожится, и так далее, уже сразу обращается к Аллаху, о Бог, Господь, спаси нас. Понимаете? До этого не обратились к Господу. Сердца даже не было обращения к Господу. А когда трудный момент, конечно, они обращаются. Это Юнус 22 ая. И еще Аллах говорит: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ. Аллах говорит: я Мухаммад, ты им скажи, когда вы находитесь на корабле в море, вы обращаетесь к Богу искренне, ради Него, только от Него просите помощь, только от Него просите помощь, потому что они уверены, никто им не помогает. Невозможно. Только обращаться к кому? Только к Богу. А когда Он вас спасает на суше, вы забываете, что Ему обещали и что к Нему обратились. Еще Аллах, это было Аль-Анкабут, Баук. Это сура Баук, 65-я ая. И Аллах тоже говорит: وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ. А когда их окружает волны, как الظلل, как вам сказать, как облако. دعوا الله مخلصين له الدين. Обратились к Аллаху и просили от Него о помощи искренне, ради Него, от Него. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. И когда он их спасает на суше, среди них есть кто очнулся, а в основном Аллах не даст. Аллах не даст прямой наставление тем людям, которые у них в сердце высокомерие. И именно отказывается от дороги Аллаха высокомерный, те, которые отказываются от дороги Аллаха. Вот это в море были и все видели, и они просили у Аллаха, и все равно продолжаются. Я хочу вам рассказать, что Икрима ибн Аби Джахал, сын Абу Джахала, сын яркого врага пророка. Абу Джахал, Амр ибн Хишам. Амр ибн Хишам, самый сильный враг, самый яростный враг против пророка был. Он умер, а его сын Икрима, когда Мухаммад завоевал Мекку, взял ее без никаких сопротивлений, потому что Аллах уже ему даровал этого, Икрима ибн Аби Джахал знали, что Мухаммад его накажет, потому что он очень сильно ругал Мухаммеда и воевал против него. Он сразу на море, там видел один корабль на сел там, и все. Хотел убежать куда-нибудь подальше от Макки. Они в середине моря, Красное море. Поднялся сильный ветер. Сильно поднялись все. Поднялся море. Волны и так далее. И тогда корабли не как сегодня. Сегодня надо сильнее, еще сильнее. А тогда они друг другу, люди, находящиеся на этом корабле, сказали: люди, знаете, что нету спасения. Спасемся только одним способом – обратиться к хозяину неба и земли. Это Икрима говорит, что? Кому обратиться? Сказали, обратиться к хозяину неба и земли, и он нас спасет. Мы обычно так делаем. Он сказал: неужели? Неужели Мухаммад уже 20 лет нас зовет к этому, что он всегда нас звал к этому, сказал: обратитесь только к единственному Богу, к единственному Аллаху, к хозяева, хозяин неба и земли. А наши божества, он говорит, давайте будем их вызывать, мы там на суше всегда их вызываем, дайте ребенка от них вызываем, дайте благо, дайте то, дайте победу и третье, десятое, давайте сейчас тоже будем их. Они сказали: нет, они нас здесь, именно эти божества нас не спасают, спасет только единственный, который наверху. Они сказали: все, я вернусь. Значит, Мухаммад прав, от чего я убежал? Убежал от правды. И вернулся, на самом деле не продолжал дорогу убежать от Мухаммеда, вернулся и через свою жену просил, чтобы она взяла у Мухаммеда обещание не убивать его, не наказать его, если примет ислам. Сказал: если примет ислам, все, Аллах его простит, все грехи. А он не принял ислам. Смотрите как. Умный человек нормально думал. А Мухаммад 20 лет уже только нас вызывает, объясняет, что надо обратиться только к Аллаху. И надо просить о помощи только у Него. И вот факт. Еще другое событие было у пророка. Насчет этого я говорю, что искренность даже неверные и неверующие знают, что искренность спасает. Это Хусейн ибн Уяйна. Подошел к пророку, его сын Умран до этого принял уже ислам. Это подошел, отец подошел к пророку. Хотел его слушать, о чем говорит, или уговаривать пророка: хватит, пророк, ты уже мешаешь всем, давай оставь это дело, может быть, помиримся, арабы уже нас, ты делал базор для нас, ты уже разделил арабов и так далее. Он пришел как старик, как вождь, как уважаемый человек, уговаривает пророка оставлять ислам. Он пока не подошел, сел, пророк его уважал, посадил, то есть давал его место, ему место сесть, уважаемое место и так далее. Потом он, после того, когда он говорил, закончил, пророк ему говорит: «Я Хусейн, сколько богов ты поклоняешься, подчиняешься? Сколько твои божества?» Он сказал: семь. Семь божества у него. Он сказал: где они находятся? Он сказал: шесть на земле и один на небо. Он сказал: хорошо, когда у тебя трудный момент и знаешь, что спасение невозможно, кому обращаешься? Он говорит: я обращаюсь к тому, который наверху. Он говорит: интересно, Хусейн, ты обращаешься к тому, который находится наверху, единственному Богу, он тебя спасает. Потом ты соединяешь вместе с ними, приобщаешь с ними еще эти шестеро сотоварищей. Я, Хусейн, скажи: ла илляха илляллах Мухаммад Расулуллах. Скажи: я Аллах, который ты обычно у него просишь, когда трудный момент. Сейчас у тебя трудный момент. Скажи: ой Аллах, который на небо, дай мне наставление на прямой путь. Он на самом деле повторил 3-4 раза, потом Аллах открыл ему сердце. И сказал: «Ашхаду ан ла илляха илляллах, ва анна Мухаммад Расулуллах». То есть принял ислам. Пророк, смотрите, такое событие было. И даже пророк слезы пустил. Сын Хусейн там сидит. Умран его зовут. Когда подошел отец с кафиром, был неверующим, этот сын не поднялся, не поздоровался, как будто его не знает. А когда он принял ислам, этот сын поднялся и обнял его, и целовал его, и плакал друг на друга. И пророк тоже за это плакал, сказал: смотрите, верующий, он, когда его отец был неверующим, не смог смотреть в глазах. А когда уже он верующий, он относился к нему, как положено, сыну к отцу. Смотрите. Значит, неверующие тоже у них искренность, но этот искренность не принимается. Принимается, спасает их в этой жизни. И это доказательство против них. Они должны очнуться. Ну, много и так и недели. Поэтому, дорогие, искренность очень великое превосходство имеет в нашей религии. Очень великий, очень многочисленный превосходство, фазилят имеет. Пророк так и сказал: «Инна Аллаха ла якбалу минал амали илля ма кана халисан вабтугья бихи ваджху Аллах». Аллах не принимает. Это изречение пророка. Это находится у имама Нисаи. Сборник изречений пророка. Пророк говорит: Аллах не принимает никакого поступка, никакого деяния и не вознаграждает за них только при условии, если это деяние настроено или сделано на основании искренности и ради Аллаха. Макана халисан вабтугья бихи ваджху Аллах. Однажды, после смерти пророка, Тальха, смотрите, Тальха бен Убайдуллах, сидит и думает, прошел мимо Усман ибн Аффан, говорит ему: ты родственник пророка, ты Тальха, что с тобой? Ты очень обижен или очень печален? Или очень тебе плохо за смертью пророка? Он говорит: сама собой, я очень... Это после смерти пророка, несколько дней. Он говорит: я правильно, сама собой, я очень... Мне очень плохо за потерю пророка, за смерть пророка. Но я его забыл, был у него, у меня такой вопрос, я забыл его ему задать. Он сказал: что за вопрос? Он говорит: какое слово, которое нас спасает вообще у Аллаха? Усман говорит: да, я этого слышал у пророка. Пророк однажды сказал: я знаю одно слово. Любой раб признает это слово, Аллах ему запрещает, гореть в аду. Умар ибн аль-Хаттаб их слышал. Он сказал: да, я именно это слово я знаю. Он их спросил: какое слово Мухаммад просил у своего дяда перед смертью? Какое слово просил Мухаммад у своего дяда? Дяда Абу Талиба. Мы прекрасно знаем, что дяда Абу Талиб сделал хорошо, помог, защищал Мухаммеда на протяжении сколько лет? Защищал Мухаммеда на протяжении 10 лет почти. Пока Абу Талиб жив, никакого язычника не смог вредить Мухаммеда. Конечно, ругательство издалека и так далее, но фактически вредить Мухаммеда не могли. Выгнали его из Мекки после смерти Абу Талиба, дяда. Кидали Мухаммеду камнями после смерти Абу Талиба. Зажали его в долине Курайша и запретили им продавать и покупать им, и жениться, и брать от него в жен. Это именно после того, как Абу Талиб умер или ослаблялся, слабым стал. Понимаете? Но факт, что пока Абу Талиб жив был, Мухаммад был защищен от всех курайшитов, потому что Абу Талиб сначала был вождем, и они его уважали. И он сделал все хорошо и благотворительно для Курайша. Поэтому они стеснялись от него, что-то вредит Мухаммеда. Мухаммад его племянник. Абу Талиб сейчас умирает. Смотрите, он защищал его. И Мухаммад тоже хотел спасать его. Он умирает. Сейчас, последние секунды, надо спасать дяда. Что предлагать ему? Предлагать ему, конечно, самые спасательные вещи. Самые спасательные слова. Он повторяет, говорит: дяда, произноси «Ла Илляха Илля Аллах, Мухаммад Расулуллах, я буду тебя защищать». Я буду тебя спасать от Джаханнама, потому что язычник, он продолжался. И в круг Абу Талиба, не только Абу Талиб были, еще там несколько язычников, как Абу Суфьян, как Абу Лахаб и так далее. А Абу Талиб что-то хотел говорить, говорит, нет, обычаи, традиции, наши предков не забудь. Наши предков мы продолжаемся. Мухаммад продолжает еще раз. Скажи «Ла Илляха Илляллах» одно слово. Я тебя спасу, я тебя защищать. Я буду за тебя спорить у Аллаха. В конце он не сказал. Он одно слово сказал. Сказал. Он что ему сказали? Сказали «Клянусь Аллахом, Мухаммад. Я знаю, что твоя религия правильная и справедливая и верная. Просто я боюсь, я не хочу сейчас признавать твою религию. Вдруг скажут, курайшиты скажут». Дяда Мухаммеда боялся от смерти, поэтому он произносил. Смотрите, защищали его все время. Из всего сердца он знает, что Мухаммад прав, и Мухаммад верно рассказывает, и Мухаммад не обманывает. И это религия от Аллаха. Но он не признавал. Все, у него факт есть, но он не признавал. Он умер, повторяя, что на религия Абдул-Мутталиба. И умер. Тогда сподвижники, вот это слово он просил у него. «Ла Илляха Илляллах Мухаммад Расулуллах». Потому что это слово является слово искренностью. «Ла Илляха» – отрицаю всех божествов. Божества может быть деньги, может быть обычаи, может быть традиции, может быть мышление какое-нибудь. Божества. Как человек... Что в сердце хочет, и что делает ради чего-то, это будет божество. Стол, авторитет, работа, может быть и божество. Жена, дети, могут быть и божества. Делят все ради того, чтобы и дети после смерти отца, чтобы жили хорошо. Поэтому он не соблюдает никакое законодательство Аллаха, лишь бы у дети были обеспечены и жили после меня хорошо. Значит, делает он ради этой жизни. Это слово. «Ла Илляха» – отрицая всех видов божествов. «Илля Аллах» – установляя только единственный Аллах. То есть я не делаю ради кого-то, кто не был. Я именно делаю ради Аллаха. Я не поклоняюсь кому-то. Я только поклоняюсь Аллаху. Я не подчиняюсь никому-то. Конечно, подчинение имеется в виду здесь. Подчинение против законодательства Аллаха. Я, как человек, подчиняюсь закону. Подчиняюсь закону, где не противоречится Аллаху. Я подчиняюсь правила дороги. Дорожные правила подчиняюсь, чтобы не убивать в машине кого-нибудь, не попасть в аварию и так далее. Имею в виду здесь, не подчиняюсь как раб. Никому. Кроме Аллаха, потому что я его раб. Я не надеюсь ни на чего. Не надеюсь на доллар. Если доллар дома, значит все, я радостью, и я спокоен и так далее. Если доллар не будет, значит я нервничаю. Это значит я убиваю на доллар. Понимаете? Я не надеюсь ни на кого-то, кроме надежды на Аллаха. Вот, значит это искренность. Отрицающий все. Помимо Аллаха и утверждающий единственный двой Бог. Потому что Он за тебя, Он о тебе заботится, Он тебя сотворил, Он тебя создавал, и Он тебе дает благо, и Он тебе дает смерть, Он тебе дает жизнь, и Он тебе дает здоровье, Он тебе давал эту религию. Значит, только в руках Аллаха. В руках Аллаха, значит, только к Нему. Я обращаюсь и только от Него прошу. К Нему обращаюсь, а помощи тоже у Него прошу. И сердце именно привязано с ними. Именно надеется на него. Вот это искренность. Это искренность. Вот суть ислама. «Ла Илляха Илляллах Мухаммад Расулуллах» – это слово искренности. Поэтому ислам, весь ислам – это искренность. Весь ислам – это искренность. И искренность ислама находится и лежит в каждом моменте ислама, в каждой обряде ислама, в каждой поступке ислама. Если что-нибудь ты делаешь не ради Аллаха, не принимается, тогда почему трудишься? Ты будешь трудиться, и ничего у Аллаха не получишь. Тогда почему? Потому что это ислам, дин искренность. Ты должен делать ради Аллаха. Дело не в намаз, дело не в уруж, или пост и так далее. Сама собой, мы должны это держать. Но если ты молитву делаешь не ради Аллаха, а ради чего-то, потому что ты работаешь имамом, и это твоя работа, и ты не можешь не работать, поэтому ты вынужден читать намаз, потому что это твоя работа. А? Это уже Ты, значит, ради Аллаха не делаешь. Ты за это получил зарплату. Ты муаззин, потому что твоя работа муаззином, ты не можешь оставлять из-за азан, потому что это фактически оставлять работу, тогда не будет зарплата. Ты, значит, делаешь это ради зарплаты и так далее. Ты учишь Коран, потому что это твоя работа, ты учителем. А? Это все сердце касается. Сердце касается. Ты не можешь оставлять, учить людей Коран, потому что это твоя работа. Если ты оставляешь, значит, работа не будет, и значит, твои дети умрут от голода. Значит, ты в основном Коран не учишь ради Аллаха. А верный человек, у него это все равно. Будет зарплата, я учителем Коран, не учителем, я подчиняю именно Аллаха. Буду продолжать работу, не буду, мне не влияет. Ну, конечно, лучше, чтобы я преподавал Коран, учил Коран. И хорошо, если кто-нибудь будет мне помочь. Но я не преподаю, потому что он и кто-то не дает зарплату. Я преподаю, потому что Аллаху это угодно. Потому что ради Аллаха я делаю. Не ради денег или зарплаты. Смотрите, так тонкость это. Тонкая вещь. Это все касается чувства. Я не знаю, может быть, ты преподаешь Коран ради Аллаха, может быть, другой ради зарплаты. Это только Аллаху известно. Никому не известно. Это только Аллаху. Поэтому единственное слово спасения ислама, единственное слово спасения от огня, от ада, это «Ля Илляха Илляллах Мухаммад Расулуллах». И Абу Талиб умер и не признавал это слово. Но он помогал Мухаммеду все время. Поэтому сподвижники спросили Мухаммеда, саллаллаху алейхи ва саллям, мир ему и благословение. Сказали, я Мухаммад, ты какой-нибудь пользу, то есть пользу какой-нибудь Абу Талиб от вас берет за то, что он вас защитил все это время? Какой-нибудь ты ему хорошо... Потому что он вас защитил. Какой-нибудь пользу от этого он получит у Аллаха? Он сказал, нет, просто я просил у Аллаха, чтобы он бамьяхчал, легче сделал ему наказание. Но он будет вечно в аду, будете стоять на две угли, жамер, уголь, кипит, будет на них стоять, От жары этих двух угля кипит его мозг. И это самый облегченный, самый маленький наказание в аду. И он думает, что у него самый сильный наказание. Представьте. Почему? Потому что он не признавал ислам, не признавал искренность. Он боялся вдруг Курайш, вдруг язычники будут его ругать, что он принял ислам, боялся от смерти. Значит, он не ради Аллаха что-то делал. Человек делает ради Аллаха, не боится ни от кого. Понимаешь? Не боится от кого. Не стесняется от кого-то. Я... Мусульманин, держу ислама, не боюсь, что завтра мне скажут, что террорист или не знаю что. Хватит, что Аллах знает. И враги и так не будут довольны на всю жизнь, на нас. Будут нас обзывать ваххабистам, будут нас обзывать террористам, будут нас обзывать... Что угодно обзывают, им что запрещает? Ничего не запрещает. Но самое главное, что я, как у Аллаха, как Аллах ко мне относится, как я отношусь к Аллаху. И самое главное еще, я такого вещь не делал. Не убивал никого, не ругал никого. И не ненавижу, нету такой у меня чувства ненавидеть людей. Я, альхамдуллах, мы все любим людей, любим благо для людей. И мы желаем, чтобы спасать тоже людей, чтобы они знали, что такое религия, ислам. Читали сами, не надо... Именно брать у телевизора у массы информации, потому что в основном масса информации, они там распространяют те вещи, которые угодно их философии. И не хотят, чтобы люди знали правду. Люди узнают правду, значит им будет плохо. Понимаете? Это все политика там. Мы хотим, чтобы люди сами читали достоверные книги, не те книги, которые я сам читал, книга про Мухаммеда распространили тогда в Газане и так далее. Там ругают Мухаммеда от имени Мухаммеда. Там говорит Мухаммад был разбойником. Мухаммад это... Много вещей, что он любил женщин и так далее. Мухаммад... Это что за ислам? Это распространяет те люди, которые им видят на базоре ислама. Потому что знают, ислам это сила. И они спят и видят во сне, что ислам это большой медведь или большой слон, проснется потом, нас сожрет. Нет, ислам не такой вещь. Читайте ислам, принимайте ислам, вас никто не затрагивает. Наоборот, вы, наши братья, не будете принимать ислам, хотя бы не ругайте ислам. Хотя бы пустите людей, чтобы, нормальные верующие люди, чтобы объяснили людям ислам. Нет. Они еще говорят демократия. Демократия значит не затрагивает других идеологий. Пускай каждый объяснит, что у себя есть. Понимаете? Вы пустите ваш телевизор, пускай я как мусульманин, перед мной пускай другой, любая другая религия, пускай простой народ увидит, кто прав и кто не прав. Они это не делают. Понимаете? И хватит, что старики сами, политики, поджигают стариков, что этот ваххабист. И старики уже ничего не знают. А, ваххабист, появился среди нас ваххабист, ваххабист. Это уже преступление, значит, выгнать этот ваххабиста или арестовать его. Понимаете? И фактически, этот не ваххабист, не ерунда. А что такое ваххабист? Еще это другая тема. Если человек говорит, надо именно обратиться, обязательно обратиться только к Аллаху, вызывать только Аллаха, надеяться только на Аллаха, просить о помощи только у Аллаха, этот ваххабист, значит, а что тогда ислам? И где ислам? Ислам надо обратиться к могилям? Ислам надо целовать руки этих людей, которые себя считают приближенными к Аллаху, и им резать на их могиле и так далее, каждый год или каждый месяц баран или корова на их могиле, понимаете? Или когда куда-то уезжаешь, надо пир, понимаете? Священное место, надо там деньги положить, или по дороге ты аварию получишь. Понимаете? Это значит, я боюсь не от Аллаха, я боюсь от этого святое место. Нету такого в исламе. Ислам – свобода, ислам – раз доволен ты на Аллах, Аллах на тебя доволен, значит ты не должен никого не бояться. Понимаешь? Самое главное, чтобы Аллах на тебя был доволен. А пугают, люди тебя пугают. Это все еще дела ширка. Это приобщение к Аллаху со товарищей. Значит, ты боишься от неизвестного, от мертвого ты боишься. А кто такой мертвый? Он себя даже не может спасать. Понимаете? И все от имени ислама, мошенничество, понимаете? Бродажи, ясин, Коран и так далее, все от имени. А молодежь, современная молодежь видит, что эти мулла, представители ислама, они только находятся где? Находятся только на кладбищах. Только знают ясин. На свои буквы даже, не на арабские буквы. Читает ясин, и сломано, поломано, и объяснение ясина даже не знает. О чем говорит ясин даже не знает. Сама ясин, там 79-я ая ясина, говорит, что этот Коран не послан именно для живых, которые понимают, о чем пишется. А он читает для мертвых. Понимаете? Сам Коран, сам ясин говорит. Не другая сура говорит, сама. Значит, мы не спаслали этот Коран именно для живых. Почему? Живое, чтобы читали, делали. Мертвый уже умер. Ты ему говоришь, читай молитву. Как мертвый будет читать молитву? Коран же это доказательство, это законодательство. Понимаете? Поэтому Абу Бакр, Ас-Саддик, да будет Аллах доволен над ними, что говорит? Говорит, я слышал пророка. Говорит, лам туту шайан ба'да калимати лихлас митля л'афия. Фасалу Аллаха л'афия. Две вещи, самые великолепные двух вещи вы приобретаете в этой жизни. Слово искренность, то есть делать ради Аллаха и здоровья. Поэтому просите всегда у Аллаха здоровья. Человек, когда здоров, он может служить Богу. Человек, когда здоров, может зарабатывать, не будет нуждаться в кого-то, будет только нуждаться в Аллах. Человек, когда здоров, он может защищаться, он может защищать семью. Понимаете? Поэтому после слова искренность, после чувства искренности, самый важный, самый великолепный, это здоровье. То есть, вот и две вещи, которые мы должны всегда стараться. Искренность и здоровье. И просите всегда у Аллаха здоровья. Это хадис, достоверный хадис у Ан-Нисаи и Абу Яля. Смотрите, какие превосходства, фазилят, превосходства отличительные характеры искренности. В чем отличается от других чувств, от других поступки сердца? Однажды Абу Бакр, однажды Абу Гурайра, да будет Аллах доволен над ними, обратился к Мухаммеду. Говорит: «О пророк, и кто самый достойный человек ваших ходатайств в день страшного суда?» То есть ваши ходатайства, мы знаем, что у пророка есть ходатайство у Аллаха для верующих. Как раз Абу Гурайра спрашивает: «Вы ходатайству кому положено в день страшного суда? Самый достойный для ходатайства кто?» Смотрите, от какой ответ. Пророк ему сказал: «Честно слово, или клянусь Богом, или я был уверенным, что кроме вас, о Абу Гурайра, никто меня об этом не спрашивает. Почему? Потому что я вижу, как ты стараешься узнать мои изречения, хадис, ищет хадис, и что пророк сказал, давайте, и научится. Когда сказали, что сказали, он старается именно собирать изречения пророка и наизусть их выучить. Поэтому ночью, он его ночь делил на три части. Одна часть молился, другая часть он повторил, что он слышал от пророка, третья часть он спал. Допустим, ночь 12 часов, значит, 4 часа он делил. Одну часть спал, одну часть молился, одну часть выучил, повторил, что слышал у пророка. Пророк ему сказал: «Я был уверенным, что кроме тебя никто не спросит об этом. Самый достойный для моих ходатайств в день страшного суда тот человек, который признает «Ла Илляха Илляллах» искренно из всего сердца». Понимаете? Искренно. Мы говорим «Ла Илляха Илляллах», нету божества, кроме единственного Аллаха. И в этот момент мы просим о мертвого. «О, как ты говоришь, нету божества? Никто не достоин что-то делать, кроме Аллаха, и ты просишь у мертвого». Это противоречие или нет? Значит, это слово ему не годится, пользу не дает, и он сам противоречится это слово. И искренность нет. Ты должен именно просить у Аллаха. А до этого мы же объяснили. Аллах не сидит в кабинете и закрывали все, и нуждается, чтобы какие-то солдаты, или какие-то приближенные, или какие-нибудь ангели ему донесли, что такой-такой человек, ой, Аллах от вас просит такие вещи. Аллах все знает. Аллах все знает. Не нуждается в ангеле или в каких-нибудь посредствах, чтобы донести ему мольбы и просьбы. Это человек нуждается. Король, президент и так далее нуждаются. Потому что не видит и не смотрит. И не слышит везде. А Аллах все видит и все знает. Все слышит. Поэтому ты идешь у могилы просишь, у какого-то мертвого. Еще распространяет святой. Святой, еще Бог знает, святой был или нет. А может быть, он умер язычником. А может быть, он показали всем молиться, а он на самом деле какой-то. Как верные ребята, я с ними учился и так далее, сказали: «Клянусь Богом, у нас были люди, имам стоит, 20 лет стоит имам». Потом пришло уже, ему уже время, он уже уезжает в Палестину, у евреев. А? Уезжает туда. Евреи же собираются из всего мира, где евреи их вызывают, давайте в Палестине, то есть, которые называли ее Израиль. А фактически это Палестина. Это 48-го года захватили, и 67-го года тоже захватили вторую часть и назвали ее Израиль. Понимаете? Этот оказался, имам стоит 20 лет, и он уезжает в Израиль. Значит, он еврей. И по дороге через Судан уезжает. Он видел одного из знакомых, который за ним читал намаз. Он говорит: «Скажи всем, которые молились за меня, чтобы они повторили намаз 20 лет, потому что я с ними, я делал намаз без омовения» и так далее. Он еврей был. Не делал намаз. Понимаете? Чтобы заблуждать людей. Поэтому, это откуда мы знаем, он святой или не святой? Они подумают: «А, это святое, священное место и святой человек». Как, почему? Потому что он ходил на воде. Ходил на воде. Индусы, цихи тоже ходят на воде. Это не значит, они приближены у Аллаха. Кашпировский лечил людей через телевизор. Слышали про него? Это не значит, он пророк или посланник стал. До сих пор есть такие люди, привязанные или связанные с джиннами, и они тоже поднимаются на воздух и летают. Этот человек великий, как называется, колдун, который зашел через стену, китайскую стену, и ее не это. Это не значит, он пророк или приближенный к Аллаху. Это все обман, это какая-то определенная наука. Какой определенный обман? Какой определенный связь с джиннами? Джинн, у них большая возможность. Этот мертвый, который через него просит, может быть, он такой был. Откуда знаем? Мы у Аллаха были? Или Аллах нам сообщил, что этот человек приближенный, и именно относитесь, именно просите меня, или обращайтесь ко мне через него. Это уже унижение в адрес Аллаха. Ты уже унижаешь Аллаха. Даже выходит так, что этот мертвый важнее, чем Аллах, потому что без этого мертвого Аллаха тебя не слушает. Так выходит, и ты ругаешь Аллаха и не чувствуешь. Поэтому субханаллах, это означает великий и далекий, высок Аллах от всех недостатков. Это уже недостатка. Значит, ты субханаллах фактически не делаешь как надо. Ты не веришь как надо. Ля иляха илляллах ты говоришь, значит, ля иляха, нету божества. Ты говоришь, нету божества, и на самом деле божеству ты уже бред. Определенное божество. Понимаете? Поэтому надо знать. Арабы тогда поняли это слово «Ля Иллах Иллах» поняли досконально, потому что они арабы, чистые арабы. И это на арабском языке. Когда Мухаммад всех собрал, когда уже шум поднялся и так далее, базор, это разделил нашу арабскую нацию, то, другой, собрались, сказали: «Я Мухаммад, давай, мы пришли, это уже решать. Давайте». Он сказал: «Пожалуйста, я готов решать. Только от вас прошу одну вещь». Сказали: «Что просишь?» Сказал: «Прошу от вас одно слово». Абу Джахаль сказал: «Одно слово, 10 мы тебе дарим. Только скажи». Он сказал: «Все говорите, скажите, ла иляха илляллах Мухаммад Расулуллах». Они сразу поднялись, как будто огонь взорвался среди них. Сказали: «Что? Нету божества». Они сразу поднялись, как будто огонь взорвался среди них. Сказали: «Что? Нету божества, кроме единственного Аллаха, а все эти наших божествов и 360, значит, это ноль? Значит, это мы должны оставить? Значит, мы должны аннулировать?» Они сразу поняли. Сразу, потому что чистые арабы. И Коран, и пророк на арабском языке говорит, и объясняет. Сразу поняли, что нету божества, значит, отрицать всех этих божествов. И их разрушить, и они безболезни, и они ничего не дают. И только утверждать один Бог. Бог, который вас сотворил. И мы об этом всегда говорим. Поэтому, как я вам и сказал, пророку сказали, я знал, что кроме вас, я был уверен, что кроме вас никто это не скажет, потому что я вижу, как ты старательный человек насчет собраний. Это насчет науки. Ты собираешься наукой. Ты собираешь науку. Ты хочешь все знать, поэтому я знал. Смотрите, это еще превосходство Абу Хурайра, как ученый. Самый достойный для моей ходатайства в день страшного суда тот человек, который говорит «Ля иляха илляллах» искренне от всего сердца. Этот хадис очень достоверный. Это в Аль-Бухари находится. Еще Абдуллах ибн Зубейр, да будь Аллах доволен над ними и так далее, говорит: пророк, после того, когда совершает намаз, после того, как завершает намаз, сразу пророк говорит: «Ла иляха илляллах вахдаху ла шарика лах, лаху аль-мульку ва лаху аль-хамду, ва хуа аля кулли шайин кадир. Ла иляха илляллах мухлисина лаху ад-дин, ва лау кариха аль-кафирун. Ахлу ан-ни'мати ва аль-фадли ва ас-сана'и аль-хасан, ла иляха илляллах мухлисина лаху ад-дин, ва лау кариха аль-кафирун». Фи муслим. Муслим и Абу Дауд. Понимаете? Каждый раз после того, как пророк завершает намаз, он сразу обратится к Аллаху. Он говорит: «Ла иляха илляллах, нету божества, кроме Аллаха, единственный, без сотоварищей». Смотрите. «Лаху аль-мульку ва лаху аль-хамд». Он без сотоварищей, потому что единственный он имеет все этот вселенный и только принадлежит все ахвала. «Ва хуа аля кулли шайин кадир». И он на всякую вещь способен. Могучий.